Великий вторник. Во вторник Иисус Христос опять пришел в Иерусалим и опять учил народ в храме. Я расскажу вам несколько притчей, которые говорил Иисус Христос народу и фарисеям. Притча о непослушном сыне раскаявшемся. Евангелие от Матфея, глава 21, стих с 28 по 32. Иисус Христос говорил: «У одного человека было два сына, и он, подошедший к первому, сказал: „Сын, пойди поработай сегодня в винограднике моем“. Сын отвечал: „Не хочу“, но потом опомнился и пошел. И подошел отец к другому сыну и сказал тоже, чтобы он шел работать. Этот отвечал: „Сейчас пойду“, и не пошел. Который из двух послушался отца? Говорят ему: „Первый, который сначала не хотел идти работать, а потом пошел“. Иисус говорит им: „Истинно говорю вам, что мытари и грешницы скорее вас, фарисеев, войдут в Царство Божие. Вот пришел к вам праведный Иоанн, и вы не поверили ему, а мытари и грешницы поверили. Вы видели это, и все-таки не раскаялись и не поверили ему“». Вы догадываетесь, дети, что Иисус Христос говорит это про фарисеев и старейшин иудейских. Им было досадно, что Христос хвалит мытарей и грешников, а их, фарисеев, осуждает.